Глава 14. Виктор Волков. Грузовик вывалился в систему Пронина в точно расчетное время, и я тут же посмотрел на тактический экран. Конвой циклопов находился именно там, где мы и предполагали, в 6 минутах разгона от орбитальной крепости. Причем транспорт продолжал разгон, а две маленькие точки, еле заметные на фоне гравитационных возмущений, вызванных мощнейшей силовой установкой, сопровождаемой ими громадины, уже начинали разворот. Удостоверившись, что кроме конвоя и орбитальной крепости циклопов в системе никого нет, я активировал групповой режим БКшки и через аналогичные устройства остальных ребят подключился к эскинам всех 5 кречетов. После двухчасовой тренировки перед вылетом с Лагоса ощущать себя в 5 кораблях одновременно было немного легче. Кроме того, оказалось, что перехватывать все функции их пилотов нет необходимости. Приоритет моих команд был выше. И при совместном управлении задержек с правильной реакцией скинов на запрос мастер-пилота не возникало. Последний термин, прописанный в инструкции, здорово действовал мне на нервы. Называя себя так даже в мыслях, я ощущал стыд от того, что это понятие для меня было мерилом летного мастерства, уровнем, о котором я мог только мечтать. И хотя, если верить результатам тестов Родригеса и его компании, я уже летал лучше Кощеева, чувствовать себя самозванцем мне не хотелось. Впрочем, термина «лучше» я придумать не смог, и поэтому был вынужден пользоваться этим. Режим неполного перехвата нравился больше не только мне, судя по рассказам Семенова и Вильямс. Управление кораблем под точечным контролем со стороны смахивало на полеты в спарке, сидящим где-нибудь за переборкой инструктором. И неприятных ощущений не вызывал. Ну, если не считать таковыми разделение сознания на «я» и «не я», задержек в управлении и обратной реакции на эволюции не возникало. Возможностей БКшки с запасом хватало на полноценную работу с тактическим блоком. А ощущение присутствия рядом кого-то опытного давало иллюзию защищенности от ошибок. Правда, если спросить меня, то от последнего ощущения следовало избавляться, так как в бою оно могло сыграть с пилотами злую шутку. Но времени для того, чтобы нормально обкатать БК, у нас не было. Удержать в сознании нужную конфигурацию полей в момент подрыва боевых частей двух торпед оказалось очень сложно. Сильнейшие перегрузки, вышвырнувшие бронеплиту с принайтованными к ней кречетами в открытый космос, чуть не вышибли из меня сознание. Впрочем, уже через долю секунды я сменил конфигурацию полей на плоскости, отсекающие крепежные элементы кораблей, и вышел из группового режима, вернее, отпустил Семенова, Вильямс и Гашика, сохранив контроль над машиной Краузе. Стартовый рывок проснувшихся двигателей бросил оба наших кречета прямо к задней полусфере истребителя циклопов. Уходящая к транспорту машина прикрывалась защитным полем от осколков гибнущего грузовика. Реакция ее пилота на появление сзади двух атакующих целей была молниеносна. Защитное поле его корабля сразу поменяло интенсивность на максимальную. Чуть позже вспышки эволюционников развернули истребитель носом к нашим кречетам, а с подвесок оружейных пилонов сошли сразу 4 тяжелые торпеды. Однако скорости, с которой все это происходило, оказалось недостаточно. Бросив кречет Краузе в атаку с левой полусферы, я слегка сместился вправо и притормозил. Циклоп, реагируя на близкую опасность, сдвинул полусферическое поле на перерез ракетам Вольфа и на долю секунды оставил корму беззащитной. Касатка, сорвавшаяся с подвески, даже не разделяясь на боеголовки, влетела в незащищенный борт и, пробив бронеплиты, взорвалась внутри истребителя. Отпустив Краузе и закрыв свой кречет щитом, я дал полную тягу и рванул вдогонку за уходящим в сторону транспорта вторым циклопом, который уже терзали работающие соло единичка, двойка и четверка. На то, чтобы уйти, циклопу не хватило совсем немного. В момент, когда в его дюзы влетели аж 2 торпеды, он находился в 2 минутах хода от идущей ему на помощь двойки, охранявших транспорт истребителей. «Краузе, Гашек, пошли!» – скомандовал я и попробовал забрать под контроль Семенова и Вильямс. Не тут-то было. То ли я что-то делал не так, то ли разгоряченные боем ребята подсознательно сопротивлялись моим попыткам установить групповой режим. В общем, решив, что трое против двоих – очень неплохой расклад, я прекратил попытки и, догнав кречеты ребят, пристроился чуть в стороне и сзади от идущей первой Элен. Как оказалось, зря. Уже через несколько секунд после первого огневого контакта я начал понимать, что эту пару шапками не закидаешь. Идеально слетанные машины показывали такие чудеса высшего пилотажа, что в какой-то момент я даже слегка испугался за Вильямс, реагирующую на безумные эволюции противника с явно заметной задержкой. С каждой секундой затянувшегося боя совершать маневры в безумной каше из самонаводящихся боевых частей, ракет, обманок и защитных полей становилось все опаснее и опаснее. А первый номер вражеской двойки, спереди закрытый собственным полем, а сзади полем ведомого, все увеличивал и увеличивал скорость своих эволюций. Пришлось импровизировать. Момент, когда мой кречет возник перед его носом, циклоп использовал на все 100. На долю секунды, отключив генератор поля, он выпустил одну тяжелую и штук 5 легких ракет и тут же отвернул в сторону. Только взрываться я не собирался. Поворачивая кречет на самом пределе возможностей гравикомпенсатора, я параллельно крутил защитное поле. Старался остаться в сознании и не заорать от дикой боли, причиняющей мне раздувшимся компенсирующим слоем скафандра. Как ни странно, маневр удался. Защитное поле моего кречета зацепило оружейный пилон второго номера циклопов и срезало его к чертовой бабушке. Момент силы, пришедшийся в это мгновение на центр масс вражеского корабля, заставил его вильнуть корпусом и потерять корму ведущего. Впрочем, держится он за ним или нет, меня уже не интересовало. Моя касатка, двигающаяся внутри его сдвинутого в заднюю полусферу защитного экрана, уже подбиралась к дюзам. «Мы его достали, Вик!» Дикий вопль Рики, раздавшийся в голове, чуть не сбил меня с концентрации на следующем маневре. Я пытался не влететь во вспухающий огненный шар, возникший на месте взрыва вражеского корабля. Сбив циклопа, оставшегося в одиночестве, мы рванули в сторону транспорта, подлетающего к точке ухода в гипер. Правда, скорости, необходимой для ухода из обычного пространства, ему здорово не хватало. Кречеты, третьи и четвертой двойки, выписывающие дикие кренделя вокруг лишенного двигателей корабля, занимались делом. Отстреливали элементы конструкции, которые, по мнению ребят, могли помешать погрузке трофея в богатырь. И заодно развлекались, на мой взгляд, пробивать в головной части транспорта аж 8 дыр для абордажных групп не было никакой необходимости. До подхода богатыря 28 минут, зачем-то напомнила мне Ира. Кинув взгляд на контрольные таймеры всех важных фаз операции, я посмотрел на лицо своего второго номера, отображающееся чуть ниже, и почувствовал себя свиньей. Судя по полопавшимся капиллярам в ее склерах и тоненькой струйке крови, стекающей из левого уха, запредельные перегрузки для нее даром не прошли. «Прости, малыш», – мысленно извинился я и наткнулся на совершенно обалдевший взгляд Орловой. «Ты о чем, Вик? У тебя кровь из уха». Я попробовал было объяснить свои ощущения, но не тут-то было. Иришка смешно наморщила носик, фыркнула и медленно, почти по слогам, произнесла: «Зато все мы живы. А они нет!» «Вик, айда внутрь!» В общем канале мыслесвязи раздался голос Рики. «Я уже арбалет зарядил! Хочу голову циклопа над камином!» И следом погасший голос Гарри. «Я уж думал, что они нас сожгут!» Коридор, покрытый изморозью кристаллизировавшейся атмосферы, жутко иссеченный осколками штурмовых кассетных зарядов, был пуст. Метрах в 40 справа от меня и в сотне слева его перекрывали аварийные переборки. Сверившись с биосканером, показывающим направление на ближайшие живые объекты в радиусе сотни метров, я подошел к плите, перекрывающей коридор, закрепил на ней кастрюлю вышибного заряда, а потом шустренько вернулся к абордажной дыре, выбранной для того, чтобы забраться внутрь транспорта. Легкое сотрясение пола, которое я ощутил подошвами, совпало по времени с алым налем, возникшим на тактическом экране шлема. Отстрелив пяток ботов, мгновенно скрывшихся в темноте коридора, я дождался появления картинок и тут же переключил их на общий канал. «Забавная архитектура», – подал голос Рики. «Только какая-то холодная, что ли?» -273 по Цельсию», – хохотнула Елена, услышав мой рык, замолчала. «Первый. 126 метров по коридору. Активен. Заметил бота». «Картинка пропала», – комментировал я. «Шустро, однако». «Перемотай запись», – мысленно попросила Ира. «Не успела разглядеть, как они выглядят». Я нашел момент, когда в объективе бота появился один из членов команды транспорта и, остановив воспроизведение, вывел картинку на тактический экран. Циклоп в черном матовом скафандре выглядел очень внушительно. Чуть повыше меня, шире в плечах сантиметров на 40, из-за длины рук, здорово смахивающий на гориллу. Он стоял в полоборота к дверному проему, сжимая в руках что-то вроде штурмовой винтовки. «Красавец!» – не удержалась от комментариев Элен. «Интересно, какой он в...» «Постели?» – перебил ее Конти. «В бою, дурень!» «Опа! Насколько я поняла, он решил не ждать, пока мы его навестим». Действительно, в течение пары секунд последовательно исчезла картинка, передаваемая с трех оставшихся целыми ботов. «Справа двое, слева еще один», – про себя комментировал я появляющиеся на экране биосканера данные. 100 метров по лишенному атмосферы коридору и в условиях пониженной гравитации циклопы пролетели за каких-то 6 секунд и, ворвавшись в наш участок коридора, открыли очень плотный заградительный огонь. Первые секунды в дверном проеме царил настоящий ад. Потом, видимо, решив, что мы достаточно деморализованы плотностью их огня, два циклопа практически одновременно заняли позиции по обе стороны от двери и отлетели в разные стороны от взрыва брошенной реки гранаты. Удивительно, но факт. Осколки разорвавшегося практически вплотную к ним боеприпаса скафандры не повредили. Уже через секунду метки на экране биосканера со страшной скоростью рванулись к облюбованным ими позициям. Вопль Ридли, раздавшийся в эфире, я не услышал. Сидел, привалившись спиной к переборке, и тупо смотрел на огромную дыру над превратившейся в хлам аппаратурой рубки транспорта. Если бы не рывок за рукав скафандра, то я бы вряд ли сообразил, что дикие крики, раздающиеся в моем шлеме, попытки до меня докричаться. «Вики! Ответь! А то Ридли там стреляется!» – пробурчал слегка оклемавшийся после тяжелейшего боя Конти. «Или хочешь, отвечу я!» «Говорит демон 5!» Постаравшись, чтобы голос звучал пристойно, пробормотал я. «Задание командования выполнено. Транспорт захвачен. Можете подводить богатыря». «Помощь нужна, сынок?» В голосе полковника было столько тепла, что мне стало не по себе. «Спасибо, нет. У нас все в порядке, просто устали немного. Тогда прыгайте на Лагос, мы тут сами разберемся». «Нет, мы за вами присмотрим», пробурчал я и по мысли связи приказал ребятам валить на свои корабли. Погрузка прошла на удивление быстро. Техники богатыря, умирающие от энтузиазма, работали на износ, так что через час с небольшим после своего появления в системе Пронина транспорт снова пропал в гиперпространстве. Проконтролировав их разгон до момента ухода, мы нырнули следом и через полтора часа бортового времени всплыли в системе Лагоса. Голос дежурного диспетчера, узревшего на экранах системы дальнего обнаружения пятерку наших кречетов и услышавшего мой позывной, был сух и лишен каких-либо эмоций. «Демон 5, следуйте коридорам 155, удачной посадки!»